Берия борется за чужую нравственность. С деятельностью Берии на посту высокопоставленного сотрудника ГПУ и Народного комиссара внутренних дел Грузинской ССР связана романтическая грузинская история, увековеченная в служебных донесениях. 27 октября 1930 года Берия доложил руководству Закавказской Федерации о похищении и растрате. Председатель Пахуланского колхоза, Цалинджихский район, Леонтий Гогохия, около двух месяцев тому назад был арестован по обвинению во вполне доказанном похищении комсомолки Козуа с целью принудить ее ко вступлению с ним в брак. Кроме того, Гогохия имеет за собой ряд затрат, причем только по линии ЦК в Шири он растратил 13 000–14 000 рублей. После ареста Гогохохия произошел ряд фактов, свидетельствующих о том, что он пользуется со стороны некоторых ответственных товарищей совершенно незаслуженной поддержкой, которая уже привела к освобождению Гогохия на поруки, а в дальнейшем может избавить его от ответственности за все содеянное. Когда работник Зугдитского отделения грузинского ГПУ нашел похищенную комсомолку Козуа вместе с похитителем Гогохия, доставил в отделение, туда прибыл секретарь УКОМа товарищ Жвания и в присутствии начальника отделения товарища Закария стал уговаривать Козуа: «Что особенного случилось? Гогохия тебя любит, и ты бы вышла замуж за него». Товарищ Жвания говорил комсомолке, что на нее падет ответственность за гибель Пахуланского колхоза, который неминуемо развалится. Козуа возражала: «Я не только не люблю Гогохия, но даже не уважаю его. Я знала его только как председателя колхоза и в качестве единственной комсомолки выполняла всю ложившуюся на меня общественную работу». Параллельно с этим Козуа рассказала, что Гогохия приставал к ней с объяснениями в любви, с письмами и так далее. Заодно Берия обвинял Гогохия, отправленного под конвоем в родной колхоз для выяснения некоторых вопросов, в ведении агитации в пользу автономной Мингрелии, и настаивает на принятии мер, позволяющих следствию по делу Гогохия продолжить свою беспристрастную деятельность. Помимо прочего, Лаврентий Павлович, в данном случае выступающий борцом не только за народные деньги, но и девическую честь, указывает и на тот факт, что жалобы похищенной девушки-комсомолки Козуа на посягательство Гогохия оказались бесполезными. Спустя несколько лет по Москве поползет слушок о том, как в автомобиль одного из руководителей СССР заталкивали понравившихся ему девушек. Так что история со спасением Берии и красавицы-комсомолки от злодея, мелкого функционера, стала выглядеть неактуальной. Теперь в моде были страшные слухи о том, как Берия из своего особняка высматривал студенток и школьниц, которых потом, в зависимости от настроения, обаятельно очаровывал и щедро одаривал, или жестоко насиловал, а потом убивал.